Глава 18. Позже я постыдилась бы, что не бросилась в его объятия, как только поняла, кем оно было. Но в данный момент мой мозг отказался ассоциировать полугнилой шагающий труп с человеком, которого я любила. Костя же не колебался. У него не было даже и 60% плоти, но это было мелочью. Он схватил меня за руку и выдернул из бункера, а потом протолкнул меня в коридор. Я позволила ему вести себя, все еще пытаясь справиться с реальностью того, что он был здесь, не говоря уже о том, в каком состоянии он был. Тела охранников валялись по коридору, их головы были в основном оторваны, а из-за лужи крови я подскользнулась пару раз, когда мы бежали. Вспыхнул красный свет и заревел сигнал тревоги, но нам не встретилось на пути ни одного охранника. И если в этой секции и были сотрудники, то их эвакуировали. Потом наш путь преградила двойная дверь в следующий отсек. Из пустого пункта безопасности, охраняющий вход, было ясно, что охрана покинула пост, а сквозь маленькую видеопанель я не видела никого внутри в комнате. «Через 15 минут вступит в силу протокол Данте», — раздавался компьютерный голос в интерком системы. Я направила свои чувства наружу в попытке обнаружить, что бы это значило, и мысли, которые я поймала, были зловещими. Они не могли сжечь отсек 13. Могут быть выжившие. О, Господи, наверное, я умру. Так держать, сожгите каждого из этих говнюков. «Они собираются сжечь этот отсек», — сказала я Косте, а потом встряхнула его, когда все, что он сделал, это закрыл глаза. «Костя, нам нужно идти. Сейчас, или мы сгорим». Он по-прежнему не открывал глаза. «Он вообще меня слышит?» «Может, нет. Выглядит так, будто от его ушей ничего не осталось под копной седых волос». Я схватила его и попыталась полететь, собираясь пробиться сквозь потолок в отсек, который они не намеревались поджарить, как барбекю, но Костя не сдвинулся с места. Как он управлял этим, будучи похожим на нечто из ночи живых мертвецов, было вне моего понимания. Я словно пыталась сдвинуть гору. «Нет», — сказал он гортанным, незнакомым голосом. 5 секунд до протокола Данте в отсеке 13», — произнесла система тревоги. Костя все еще не двигался. «Если я полечу без него, у меня будет шанс, но я лучше умру, чем сделаю это». Стрёмно он выглядит или нет, это был Костя, и мое место рядом с ним, при жизни и после смерти. Я обняла его и зажмурилась, надеясь, что огонь будет таким мощным, что все закончится быстро. Раздались взрывы. Все вокруг сотрясалось, как будто мы попали в эпицентр землетрясения. Однако никакого жара или боли не последовало. Через несколько секунд я набралась смелости открыть глаза. Никакой стены огня не было, или охранников, но от безумных воплей в моих мыслях было ясно, что где-то люди все же умерли. Потребовалось приложить усилия, чтобы отфильтровать этот ментальный хаос достаточно, чтобы понять, что произошло, и когда я это сделала, я была ошеломлена. «Ты использовал свою силу, чтобы саботировать их испепеляющую машину, пока она не сожгла этот этаж, и она взорвалась там, где находилась?» Речь шла о борьбе огня с огнем. Ну или же о телекинезе в этом случае. Но когда Костя набрался столько сил? Точнее, как он мог оставаться настолько сильным в его-то состоянии? Он кивнул и открыл двери. Речь явно давалась ему с трудом, но его способности были на поразительном уровне, судя по тому, что он сделал. «Какие двери? Надеюсь, те, что ведут наружу?» «Все. Все двери». Сказав это, двери перед нами разблокировались и открылись. Когда новый поток криков ворвался в мой разум, я поняла значение того, что он сказал. Он не просто открыл двери. Он открыл все двери в здании, включая и те, что сдерживали бессмертных, испытуемых в их камерах. В этот раз, когда я прислушивалась к крикам в моей голове, я улыбалась. От звуков, исходивших от Тейта, Хуана, Дэйва и Купера, Стало ясно, что они взяли ситуацию в свои руки, но на их пути могло оказаться больше охранников. «Оставайся здесь, я за парнями», — сказала я Косте. Он мог потерять половину своей плоти на лице, но у него не было проблем в передаче эмоций. «Ты что, черт возьми, шутишь?» — читалось на его лице. «Возможно, там драка, а ты выглядишь так, будто тебе взглядом можно отломать конечность», — сказала я раздраженно. Что-то ударило меня в спину. Я развернулась, уже готовая к стрельбе, но в меня попала отсеченная голова. Отвратительно, но не опасно. Тогда другая голова полетела в мою сторону так, словно это был шар для боулинга, а мои ноги — кеглями. Я увернулась лишь для того, чтобы она развернулась и ударила меня по заднице. «Прекрати, ты высказал свое мнение». Думаю, я должна была сообразить, кто убил всех этих охранников. Хотя, судя по тому, как Костя выглядел, единственной угрозой мог быть лишь его аппетит. И тогда меня осенило. Все это. Возможно, это было очевидно с того момента, когда он проломил дверь бункера. Но шок, охвативший меня, не давал сложить все части воедино. Сейчас я знала, как он мог быть все еще живым, хотя я и видела, как он умер, и почему он воспользовался этим способом. И если бы это не оторвало кусок его плоти, я бы ударила его прямо в лицо. «Ах ты, бессердечный ублюдок!» — задохнулась я. Он и не моргнул. «Отсутствие век делает это возможным». «Позже», — ответил он тем же скрипучим голосом. «О, он может быть в этом уверен. Кэт!» Я оглянулась, увидев точную копию себя, бежавшую по коридору. В какой-то момент, превратившись из крысы в моего двойника, Денис раздобыла пару скрабсов. Судя по видневшимся в них дыркам, видать, она приняла огонь на себя в то время, как притворялась мной. Мое счастье поутихло, когда я заметила, что она и не моргнула при виде живого Кости или того состояния, в котором он находился. Я действительно была единственной, кто не взнал всех подробностей плана моей встречи с Мэддиганом на пирсе. «Скорее, отсек с вампирами в этой стороне!» — крикнула Денис, прежде чем пробежать мимо нас и свернуть направо дальше по коридору, где тот разветвлялся. Я последовала за ней, отталкивая нахлынувшие эмоции и давая волю своим способностям. Это не позволило бы нам прибежать в ловушку. Послушав несколько мгновений, мое напряжение прошло. Разрушение кости испепеляющей машины не просто убило много людей. Еще это ранило многих из оставшихся, поняла я из мыслей, сопровождаемых болью. Мысли, которые были все еще ясны, казались испуганными, поскольку сотрудники Мэддигана поняли, что все внутренние двери были открыты, а главный лифт на поверхность был неисправен. Отлично. Настало время и им прочувствовать на своей шкуре, каково это — быть пойманным в ловушку и беспомощным в этой подземной адской дыре. Я охотилась через мысли так хорошо, как могла, но все же Мэддигана не было среди них, что означало, что он либо мертв, либо без сознания. Я надеялась на второе, потому что сама хотела его убить. По крайней мере, для начала. Денис пробежала мимо открытой двери отсека безопасности, где находились камеры. Затем она остановилась, а ее нос сморщился. Камеры были пусты, только органы и части тел были разбросаны по мониторам, стульям и столам, а пол был красным. Тейт и парни были заняты. Множественные кровавые следы вели в комнату за камерами, а другой, меньший, вел в коридор в противоположном от нас направлении. «Еще немного, амиго», — напевал низкий голос Хуана из комнаты. Затем более мягко и внезапно. «Будьте готовы, кто-то идет». Я пошла в этом направлении, а не вниз по коридору. «Это Кэт!» — крикнула я, не желая быть застреленной. «Керида?» — усталый смех вырвался из Хуана. «Ну, конечно. Кто же еще может заварить всю эту кашу?» Я посмотрела на Костю и Денис, прежде чем продолжить. «В этот раз я не виновата, по большей части». Затем я перешагнула через еще одну скомканную фигуру, оказываясь в комнате, похожей на операционную. Медицинское оборудование свисало с потолка в различных местах, в то время как скальпели, медицинские пилы и другие острые инструменты вонзились в стол рядом с большой металлической плитой с удерживающими ремнями. Тот стол был пуст, но трубчатая машина на противоположной стороне комнаты не была. В ней был Тейт. Из него всюду торчали трубки, в то время как Хуан и Купер стояли рядом с пультом управления. Дэйв вышел из-за угла, опуская окровавленный М4. «Чёрт, как же я рад тебя видеть, Кэт», — сказал он, обнимая меня быстро и жестко. Потом он схватил меня за руку, когда я направилась к остальным. «Подожди, они достают из Тейта жидкое серебро». Я огляделась. Я не забыла о своем пребывании здесь, но это должно быть машина доктора Очевидность, если ссылаться на то, что она рассказывала о жидком серебре и растворении его азотной кислотой. Это было понятно по удерживающему столу и множественных инструментах, что были для тех случаев, когда вырезали жидкое серебро. Но это не делало процедуру менее мучительной. Как в Тейта залили серебро? Дэйв начал было отвечать, но затем посмотрел через моё плечо. Денис и Костя стояли за мной, и это потрясло их ещё больше. «Денис может перевоплощаться, а Костя играл опоссума», — подвела я итог. «Он полностью восстановится, когда выпьет больше крови». «Теперь я понял», — пробормотал Дэйв, качая головой. «Зажимы Тейта всё ещё были включены, когда они положили его в камеру после твоей кормёжки. Когда двери неожиданно открылись, нас вели на инъекцию. Но одному удалось включить рубильник, и оно потекло в них. Жидкое серебро наполняло тело Тейта. Я вздрогнула, когда в памяти всплыли те муки, что я испытывала. Скоро они его вытащат, оно не зашло очень глубоко», — продолжал Дэйв. «Откуда они знают, как управлять механизмом?» Он холодно взглянул на меня. Они разобрались в этом после того, как вытащили из себя серебро. Тейт пробормотал что-то похожее на мое имя, но его голос был едва слышен из-за шума механизма. «Я здесь», — отозвалась я. «Не ты, Кирида», — сказал Хуан, взглянув на меня прежде, чем начать нажимать на еще больше кнопок. «Кейти, она убежала, когда камеры открылись. Ты ее не видела?» «Она сотрудник. Если так, то я не хотела расстраивать их, но она, вероятно, мертва». «Маленькая девочка», — нетерпеливо ответил Купер. Я поморщилась. «Это ужасно, привести ребёнка на работу именно сегодня». «Погодите. Ребёнок в камере?» — спросила я. В памяти всплыло то, что я мельком видела, когда охранники провозили меня мимо. «Да, ребёнок, видела её», — прорычал Дэйв. «Шаги», — произнёс гортанный голос позади меня. Костя был прав. Теперь мы знали, кому принадлежали те маленькие следы, ведущие из секции. «Я возьму её», — сказала Денис. «Я бы предпочла заняться этим, чем смотреть на то, чем вы, ребята, занимаетесь». «Хорошо, спасибо». Денис ненавидела убийство, а я не могла оставить потерявшегося бедного ребёнка, но у нас не было времени на её поиски. Мы и так уже потратили намного больше времени, чем у нас было. Дэйв схватил Денис, прежде чем она ушла. «Не применяй к ней силу, если она не захочет пойти с тобой». «Я не напугаю её», — сказала она с издёвкой. «Это не Мэддиган». Резкий голос Кости прервал то, что хотел сказать Дэйв. Каждый из нас обернулся, за исключением Денис, которая умчалась со сверхъестественной скоростью. «Что? Мэддиган что?» — подтолкнула его я. Его рот изогнулся в поистине ужасающей улыбке. «Жив». Я схватила его за руку и произнесла лишь одно слово. «Где?»